Глава 19. Следующие 3 дня я была завалена работой до такой степени, что приходилось задерживаться почти до 10 вечера, а домой приходила совершенно разбитой. С мамой почти не разговаривала. Кажется, она обижалась, что все свое время я провожу не дома и не в попытках найти компромисс в отношениях с Русланом. Меня ее позиция стала раздражать все больше и больше. С одной стороны, она согласилась меня поддержать, с другой, как будто уже передумала. «Руслан не звонил?» – спросила она меня в пятницу, едва я переступила порог квартиры. Я была не только уставшая, но и злая, как черт. Никак не могла собрать необходимый набор документов для подачи апелляции на решение суда по делу одного из клиентов. Бюрократические процессы отнимали столько же нервных клеток, сколько и переживания о собственном будущем разводе. «А должен был?» – ответила вопросом на вопрос, чуть резче, чем планировала. «Видимо, мне не стоит строить иллюзий насчет Макарова. Если Руслан решил, что не хочет развод, значит, он всеми силами будет вгрызаться в возможность вернуть меня. Мама – самый очевидный способ манипуляции. Она мой близкий человек. Именно к ней я переехала. Именно ее могла бы послушать. Могла бы, возможно, 1,5 года назад. Но тот факт, что я едва не распрощалась с жизнью, во многом на меня повлиял. В первую очередь это касалось любых компромиссов. Были те, которые я готова была принять. Вроде как выбрать на ужин макароны или гречку. Посмотреть комедию или триллер. Почитать статью с интересным юридическим прецедентом или любовный роман. И был такой компромисс, с которым я мириться не хотела – предательство мужа. «Мама!» – вздохнула, снимая обувь и аккуратно ставя в угол прихожей. «Ты обещала, что будешь на моей стороне. Я знаю, что Руслан очаровательный и милый, но еще он жестокий и иногда беспринципный. Для юриста отличные качества. Но как для зятя, тебе не кажется, что он поступил крайне непорядочно?» Она поджала губы, коротко кивнула, но ничего не ответила. Мне оставалось лишь надеяться, что такого больше не повторится. Щербинский каждый вечер писал мне сообщение с одним и тем же вопросом. «Добралась до дома?» «Да», — отвечала я. На этом наше побудительное общение заканчивалось. 3 вечера подряд у меня чесались руки продолжить диалог и спросить, что он делал на новогодней вечеринке, которую закатила фирма Руслана. Но я так и не решилась. Хотелось получить развернутый ответ или услышать отказ что-либо объяснять лично. Поэтому я набралась терпения. В субботу же меня разбудил трезвонящий телефон. «Спишь?» Он вообще не умел здороваться. «Привет!» Сделала я не очень тонкий намек и бессовестно зевнула прямо в трубку. «Вставай, собирайся. Жду у подъезда. Пойдем на завтрак. И не забудь в этот раз кошелек. Ты угощаешь». Инструкции выдавал, словно мы в армии. Но ударив руками по одеялу, я все же села. Повертела головой налево-направо, потянулась, и было похоже на то, что я выспалась и даже готова вытерпеть холодный острый взгляд зеленых глаз. За окном было тепло и солнечно, что меня очень радовало. Я не любила холод, он отвечал мне взаимностью. Любая непогода могла свалить меня с простудой или гриппом. Умылась и оделась довольно быстро, волосы в хвост, никакой косметики. Анатолий действительно ждал меня у подъезда, негромко разговаривая по мобильному телефону. Мне удалось выцепить лишь несколько последних фраз. Конечно, совершенно случайно. «Нет, это не свидание, а деловой завтрак. Не беси меня, мелкая!» «Еще какая мелкая и противная!» «Не собираюсь я никуда приглашать!» В этот момент он заметил меня и отключился, не прощаясь с собеседницей. «А я хотела попросить тебя передать привет Алене и поблагодарить ее за заботу о моем здоровье!» Улыбнулась я своей самой яркой улыбкой. Он проигнорировал мои слова, как и тот факт, что я нагло подслушала часть его разговора, и двинулся вперед. У него был широкий шаг, При своем росте я едва успевала за ним. «Ты знаешь, что у тебя довольно оригинальный способ общаться с клиентами?» «Мне об этом говорили». «Надо думать, но я не знала, что ты работаешь по выходным». Щербинский сбавил ход и подстроился под мою скорость, заметив, что я явно не успеваю за ним и почти что перешла на бег. Еще одно проявление молчаливой заботы. Как легко и просто у него это получается. Мы прошли в тишине до кафе «Пилигрим», и я не смогла сдержать улыбки. Довольно символично. Анатолий открыл дверь, пропуская меня внутрь, где между столиками уже сновала знакомая официантка, Карина. Заметив нас вдвоем, она подошла и молча ждала каких-то указаний. Очевидно, не от меня. «Привет, Карина!» «Ага, то есть здороваться мы все-таки умеем». «Сегодня мы вместе. Куда можно присесть?» Девушка просияла, словно к ней обратился сам принц Уэльский, и проводила нас за свободный столик, вручив меню. Мы быстро сделали заказ, и пока ожидали приготовления, в основном молчали. Мужчина напротив что-то пристально изучал в телефоне, а я не хотела его отвлекать. Сначала накормить, а уже потом озадачить. К тому же он сам меня пригласил, значит, хотел сказать или обсудить что-то. Возможно, потом у меня появится возможность задать свои вопросы. Минут через 10 перед нами появились две тарелки с блинами и две чашки ароматного кофе. У Анатолия черный, у меня капучино. «Как быстро ты хочешь получить развод?» Наконец оторвался от телефона и еды и обратил внимание на меня. «Как только это возможно?» ответила, даже не задумываясь. Он откинулся на спинку стула и провел пальцами по краю стола. «Олеся, я не буду скрывать. Твоя ситуация не из легких. Руслан Макаров не самый удобный и здравомыслящий юрист и, вероятно, не будет сговорчивым на предварительной встрече. Он собственник, к тому же весьма высокомерный. Это его плюс и минус, поэтому сыграю на втором. Но вот что важно, ты должна прислушиваться ко мне и делать ровно то, что я скажу. Никакой самодеятельности, никакой лжи и тайн. Твой муж попытается сделать все, чтобы ты выглядела не лучшим образом на суде, но...» Я вскинула на него взгляд и резко выдохнула. «Я хочу решить все вопросы до суда». «Знаю, но я еще точно знаю, что Макаров на это не пойдет». От этих слов мне стало не по себе. Никогда не думала о Руслане в таком ключе. У него, конечно, прослеживались задатки эгоиста и нарцисса, но по отношению ко мне данные качества проявлялись редко, или я просто старалась этого не замечать. А потом меня словно током прошибло. «Откуда?» Вопрос вырывается сам собой, еще до того, как я успела сформулировать его целиком. «Что?» Анатолий не понял. Или понял, но давал мне шанс передумать. «Но я не передумаю. Откуда ты знаешь моего мужа?»